Второе. Над широкой квадратной прогалиной, появившейся в лесу на месте бывшего болота, поднимались разноцветные дымы. Сизый все еще шел от кострищ, оставленных лесорубами. Черный колечками взлетал над глиняными кучами, там деловито покряхтывал бульдозер. У края прогалины приютилась избушка-времянка. Из ее трубы тоже валил дым, но темно-серый, угольный. Дверь избушки отворилась, и на крыльцо вышел средних лет мужчина в телогрейке, засаленных брюках с клапанами и новых, не гнущихся еще кирзовых сапогах. Мужчина свернул за угол, постоял там с минуту, жмурясь на закат, а затем уже двинулся дальше, мимо штабелей осиновых хлыстов по бульдозерной колее. От болота осталась лишь мутная лужа. Человек в новых сапогах брезгливо форсировал ее по осклизлой доске, забрался на кучу щебня и помахал бульдозеристу. «Шабаш!» Мощный двигатель сердито взревел в ответ и сразу поперхнулся. Из кабины высунулся молодой паренек-бульдозерист. «Ну, Кругалев, оцени!» – заорал он на весь лес, видно отвыкнув от тишины. Кругалев окинул взглядом стройплощадку. «Да», – сказал он без одобрения, – «наворотил. И куда ж ты, Витек, все торопишься? Сгонял бы лучше в село, понюхал насчет левака. И я в прошлом году вот так же недалеко от дачного кооператива котлованил. Так с одних погребов, веришь, нет, столько имел, все лето гулял, чуть в ЛТП меня не посадили. А котлован так под снег и ушел, недорытый». Витек потупился. Зарабатывать он любил и желал, хоть бы и по левой, но хитрая наука пока не давалась в руки. За Кругалевым ему было не угнаться. Вот голова. Где копнет, там и бутылка. Денег куры не клюют. Картошку, сало ему прямо домой возят, как академику. Дон академика есть. Пить вот только сильно стал. «Ну ладно», — Кругалев махнул рукой. «Слазь, пойдем картохи намнем. Да еще там кое-чего». «А чего кое-чего?» — опять прокричал Витек. «Да не ори! Сдуреешь ты в этой кабине когда-нибудь. Микитыч же из города приехал. Старуха ему насовала разного, и пузырь он спроворил где-то. Все уже нальто разложено, а этот все пашет, как Лев Толстой. Пошли, говорю». «Так а машину-то?» – спросил Витек. «Здесь что ли и на ночь оставить? Деревенские что-нибудь свинтят». «Деревенские сюда не ходят», – успокоил Кругалев. «Который день сижу, ни одного не видал. Охота им была в такую даль переться за твоим железом». Витек пожал плечами, прихватил в кабине телогрейку и спрыгнул на землю. Что-то округлое, гладкое, тяжело выворотилось из глины под его ногой. Витек ругнулся. Витек ругнулся было, но вдруг отпрянул испуганно. «Ух ты! Кругалев, гляди-ка!» Возле гусеницы, зло уставившись пустыми глазницами в закат, лежал облепленный песком человеческий череп. «Ну, что там еще?» – нетерпеливо обернулся напарник. «Как что? Во!» – Витек схватил череп и поднял его высоко над головой. «Черепушка!» «Тьфу ты, мать честная!» – Кругалев болезненно сморщился. «Зачем же ты его в руки-то берешь? Брось, дурак, вдруг заразный он!» «Не!» – Витек смахнул песок, постучал в костяную плешь. «Окаменел давно, черный весь». «Ну и на кой он тебе?» «Слушай, Кругалев, ты не помнишь, кто это говорил, будто здесь раньше кладбище было? Кто-то ведь говорил, в селе что ли? Выходит, это правда?» «Да нам-то какое дело? Нам самое лучшее – зарыть эту штуку и ни сном, ни духом, понял?» «Может, он и не человеческий, а, Кругалев? Смотри, клыки какие!» Витек задумчиво вертел в руках череп и вдруг острым, как шило клыком, уколол себе палец. «Ой!» «Чего ты?» – вздрогнул Кругалев. Витек с удивлением рассматривал кровяную бусину на пальце. «Нет, ничего!» – он забросил череп под бульдозер. «Ладно, пошли, завтра разберемся». Кругалев с готовностью зашагал назад по гусеничному следу. «Тут и разбираться нечего», — говорил он. «Соображение надо иметь, парень. Здесь село в двух шагах, магазин. Огороды новые нарезают людям, арендаторы богатые, и каждому наша помощь позарез нужна. А узнают в управлении про кладбище, да и перекинут нас с тобой чего доброго куда-нибудь в степь глухую. Ни выпить, ни закусить, ни заработать. Надо оно тебе». Незадачливый напарник молчал. «Вот то-то, просек теперь? Эй, ты слышишь или нет?» Кругалев на ходу оглянулся и вдруг замер, словно врос ногами в податливый грунт. Витек быстро нагонял его, ступая совершенно бесшумно. Закатное пламя поигрывало в прищуренных внимательных глазах паренька, и взгляд его больно ожег Кругалева. «Вид, ты чего?» – испугался он. «Ты в порядке, а? Ты что так смотришь?» И воздуха не хватило спросить что-то еще, отдохнуть было страшно. Витек, стремительно надвигаясь, вдруг широко оскалился, так что стали видны его длинные, влажно сверкнувшие клыки, а затем с холодной жадностью кинулся Кругалеву на горло.